Глава 19. История Авесолома Валерьевича Дорохова, известного в миру как Кельт, началась так давно, что он забыл настоящее имя человека, попавшего в улей и ставшего им нынешним. Он вообще помнил свою жизнь до переноса весьма смутно. Основные события он еще видел, пусть и через призму замутненного стекла времени. Менее значимые же давно канули в бездну веков. Он родился в могучем племени, которое современные люди назвали бы кельтским. Особенностью его рода было то, что они умели оперировать магией. Не совсем такой, как принято представлять в медийной культуре. Вернее, совсем не такой. Строить круг стоящих камней начали еще при прадеде того, кто сейчас носил имя Авесолома Валерьевича. Много ресурсов, времени и человеческих жизней было положено в фундамент необычного сооружения. Несколько раз пришлось многое менять и перестраивать в соответствии с меняющимся положением звезд в небе и потоками жизненной силы, вьющимися в воздухе и скользящими под землей. Тем не менее, к тому моменту, когда юный Авесолом правым делом заслужил стать одним из тех, кого сейчас назвали бы кельтскими магами, стройка, казавшаяся бесконечной, была почти завершена. Почти все окружающие думали, что Стоунхендж — это воплощенное в камне ода гордыни племени. Но на самом деле слава — это последнее, о чем думает настоящий маг, с молоком матери впитавший понимание, что сила, большая, чем у других, это в первую очередь ответственность и обязанности, в том числе за знания, которые необходимо применять, но при этом и прятать от тех, кто может воспользоваться ими ради собственных выгод и во вред племени. Поэтому мнение, что Стоунхендж — просто величественный монумент, тщательно придерживалось всеми, посвященными в тайну. Но на самом деле у этого сооружения имелось иное, куда более практическое назначение — аккумулировать в себе волны жизненной силы мира и напитывать ими артефакт. Один единственный, но самый ценный. А что ценит маг превыше всего на свете? Верно, познание. Слеза солнца, даже среди всех магических инструментов, занимала особое место. Ее единственным предназначением было создание бреши в соседний мир. А что может быть более познавательным, чем заглянуть туда, куда не заглядывал никто из живущих? Конечно же, ничего. Когда настал час ритуала, Авесолом Валерьевич, уже заслуженно занявший место среди верховных магов племени, собственными трясущимися от волнения руками, возложил янтарную каплю артефакта, испещренную магическими рунами, на пьедестал в круге стоящих камней и тут же внутренне понял — работает. Все было не зря. Все окупилось лихвой. И труд поколений, и презрение окружающих, и томительные годы ожидания. Скоро маги его племени будут торжествовать. Выставив охрану из лучших воинов, он отправился отдыхать. И в первую же ночь враги напали на укрепление племени. Воинам-защитникам пришлось покинуть свой пост, чтобы защитить деревню. Но Авесолом знал, самое важное сейчас — это вовсе не люди, и заторопился к Стоунхенджу. В круге камней стояли три фигуры. Тогда Авесолом знал имена незваных гостей, но время притупило память, и сейчас вспомнить их он не мог. Тогда же, увидев пришельцев, он, не раздумывая, обнажил меч и бросился на защиту артефакта. Никто не смеет отнимать у его племени труд стольких поколений. Сталь столкнулась со сталью. Брызнули искры. С первым противником было просто справиться. Второй доставил проблемы и проткнул ногу. А третий оказался трусом. Он схватил с постамента артефакт и побежал. Раненая нога не способствовала преследованию. Поэтому Авесолом взвесил в руке меч и метнул его. Длинное лезвие прикололо вражеского мага к земле. Все было кончено. Но спустя пару минут стало ясно, что слезу солнца успели активировать. Вокруг поднялся густой туман с противным кислым запахом, а когда он развеялся, словно дым, стало очевидно, что магический артефакт сработал, потому что вместо привычных полей и лесов вокруг круга стоящих камней простиралась водная гладь. Сооружение располагалось на крошечном скальном острове, тогда как в родном мире Авесолома оно стояло на плоскогорье. Так проживший насыщенную жизнь и многого в ней достигший Авесолом начал новый этап жизни в новом мире под названием Улей. Или, как некоторые его называют, Стикс. Здесь никого не интересовал его магический артефакт и магический дар. Тут ценилось другое — умение убивать монстров для того, чтобы добывать то, что находится в их мешках на затылке. Кельт умел убивать еще в своем мире, и волей рука его была всегда тверда, а меч остр. Заряд артефакта, увы, был исчерпан. Кроме того, и сам артефакт изменился. А может, дело было в отсутствующих тут потоках жизненной силы. Как бы то ни было, но теперь для новой его зарядки необходимо было пролить кровь тысяч жертв. Ну а Весолом не собирался их приносить. Более того, он был уверен, что возвращаться не нужно. Слеза солнца теперь в относительной безопасности от вражеских племен. А мир вокруг населен столь слабо, что разумнее остаться и охранять артефакт. Прекрасное убежище, если так разобраться. Словно вырванный из гобелена своего мирского существования, Авесолом, тем не менее, оказался в мире, где сам воздух был полон опасностей. Эта новая реальность представляла собой проблемы, которые свалили бы на землю менее сильных людей. Однако маг встретил их со стойкостью, упорством и изобретательностью. Он научился не просто выживать, а преуспевал. Частички знакомых и совсем уж причудливых ландшафтов были воспроизведены в этом странном мире, похожем на лоскутное одеяло. Только вместо лоскутов были участки земли, обновляющиеся с разной периодичностью. Первые 100 лет он провел в изучении окружающего мира и пришел к выводу, что это место создано искусственным путем, неизвестными ему богами или очень могущественными магами. Но выйти на связь с ними не вышло. Уединившись на скалистом острове со стоящими камнями, Авесолом мужественно нес свою судьбу, предписавшую ему оберегать артефакт. Он нашел подходящую для жизни пещеру и обустроил ее. Кормился рыбалкой, сбором трав и корений и редкими вылазками для охоты на зараженных. Тем не менее, мир не оставил его в покое. Спустя несколько столетий местные люди разведали его убежище. Авесолом не знал, зачем они приходили. Мешали разные языки. Поэтому убивал всех и продолжал нести свою стражу. До тех пор, пока не появилась она, графиня. После того судьбоносного дня он многое повидал. Около 2 веков провел он в путешествиях по улью, изучая его. А когда вернулся, жизнь его круто изменилась. И вместо того, чтобы снова поселиться в своей пещере, Кельт поступил на службу в Академию для знахарей, став деканом факультета артефакторики. Тут он и взял себе новое имя – Авесолом Валерьевич Дорохов, просто для того, чтобы скрыть свое происхождение и возраст. В Академию Кельта появились огромные возможности для дальнейшей работы. За прошедшие века руки старого мага стали не просто инструментами. Теперь они могли создавать подлинные произведения магического искусства, какие не под силу были даже сильнейшим магам его первого мира. Его дни в Академии были во многом похожи на те, что он оставил позади. Зарядка артефактов, создание чудесных изделий из необычных материалов. Артефакторика стала стержнем, вокруг которого он удержал свою собственную личность и пересоздал ее. А потом он снова встретил ее. Кельт читал один из редких фолиантов, приносимых на далекий кластер один раз в 20 лет, когда услышал легкие быстрые шаги в тускло освещенном коридоре древней библиотеки. Он вынырнул из обволакивающего аромата старого пергамента и свечей из пчелиного воска. Тишина была настолько глубока, что казалась осязаемой, прижимающейся к ушам. Он заметил слабый свет свечи, над которым плыло бледное лицо утонченной аристократки. «Какая приятная и неожиданная встреча! Не помешаю?» — улыбнулась графиня, узнав крестника. «Рад встрече!» — искренне улыбнулся ей Кельт и проницательно заметил. «Полагаю, ты здесь тоже неспроста. Что привело тебя в замок?» «Как приятно снова встретить умного собеседника!» — похвалила его графиня. «Меня пригласили сюда преподавать. Честно говоря, я сомневаюсь, что хочу этого, но мой крестный, про которого я тебе рассказывала, посоветовал принять предложение. Вижу, что он был прав». «Насколько я помню, твой крестный очень непростой человек», — напомнил Кельт. «Стало быть, у него есть причины снова свести нас вместе». «Разумеется», — не стала отрицать графиня. «Я уверена, ты знаешь причину». «Слеза солнца», — кивнул Кельт, насторожившись. «Он полагает, она в опасности». «Скажем так, опасается, что такая ситуация может возникнуть. Поэтому решил, что вдвоем мы справимся с ее защитой лучше». «Что ж, разумно», — согласился Кельт. «Однако, полагаю, нам с тобой не стоит рассказывать о том, что мы оба знаем. Придя сюда, я взял новое имя и предпочел бы, чтобы в общении мы с тобой использовали именно его». «Голубчик, я ведь уже говорила, как приятно разговаривать с подлинно умным человеком», — сладко улыбнулась графиня. «Я полностью поддерживаю это твое предложение». С этими словами она протянула Кельту руку. «Позволь представиться. Я графиня Ольга Анваровна Воронцова, декан факультета энергетики». «А Весолом Валерьевич Дорохов?» Кельт принял протянутую ладонь и церемонно коснулся ее губами. «Декан факультета артефакторики. Будем знакомы, Ольга Анваровна».